про это. И про то. Ой. Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов. Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Сегодня последняя суббота мая, поэтому многим даже говорить не надо, а тем, кому надо, говорю. Я просто отвечаю на ваши вопросы, вы их просто задаете, я просто отвечаю. Телефон 363-3659, код Москвы 495. Еще раз, 363-3659. Или пишите смс по номеру 970-45-45, код 985. Я тут подумал, по номеру или на номер. Как правильно, Наташа, ты думаешь? На номер. Чтоб я без Наташи делал. На номер 970-45-45, код 985. Это все. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere. Só vocês, vai. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Наташа у нас просто фанатка испаноязычной, особенности латиноамериканской музыки. И каждый раз что-то свежее и интересное приносит. Я отвечаю на ваши вопросы, вы их задаете. Телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985. Я начинаю с тех вопросов, которые пришли на сайт «Эхо Москвы» к программе. Первый вопрос, конечно, странноватый, но он тем интересен. Все-таки действительно часть аудитории, может быть, не совсем адекватная. Вот послушайте. Валерио 25. Здрасте, Михаил. Меня мама верит во все, что сыпется на нас из телевизора. Про конец света, в приметы, в экстрасенсов, прочее. Даже отец во многое это верит, хотя у него сильная атеистская позиция. Толстаков же в этом году поспособствовал тому, что мы на поле насадили много картошки. И говорит, посмотрим, что будет. Про маму даже не знаю, что думать. Так как мои призывы к здравому уму, я имею в виду, что не будет конца света в 2012-м, а экстрасенсы — это вранье. Она мне говорит, что я зря так. Всему на свете есть конец. А отец у меня достаточно мутный и хитрый натуры, муссирует эту проблему, чтобы в будущем себе выгоды выторговать. Мне раньше мама не хотела покупать ружье, боялась, что я застрелюсь. Хотя я бы взял оружие, ну, как оружие самообороны и возможность поохотиться. Сейчас же, говорит, покупай, ведь пришельцы могут прилететь. Ну, в общем, я не знаю, что Валерий ответит, потому что все письмо в таком духе. А вопросы, как вы относитесь к экстрасенсам, как вести себя с родителями, как вы относитесь к тому, что идет у нас на ТВ. Да, поехали дальше. Михаил, есть два вопроса. Это Анастасия, ей 22 года. Я очень нервно отношусь к критике в свой адрес, а также очень не люблю оказываться в положении, когда я чего-то не знаю, когда кто-то знает что-то лучше меня. Испытываю в этих двух случаях глубочайший дискомфорт. Как мне кажется, это связано с тем, что меня не очень корректно критиковали в детстве и сравнивали с другими детьми. Есть ли способ или методика, с помощью которой без психолога можно справиться с этими переживаниями? И второй вопрос. Почему некоторым людям очень сложно заниматься одним делом больше 10 минут? И нормально ли это? Анастасии 22 года. Вот Анастасия уже все-таки адекватное письмо. Итак, вопрос первый. Почему Анастасия не переносит критику в свой адрес? В частности, когда кто-то знает там лучше нее, ну и, видимо, в других ситуациях. Из-за Анастасии очень серьезной неуверенности в себе, которая, как вы правильно пишете, вполне могла быть порождена тем, что в детстве вас сравнивали с другими детьми и увеличили эту неуверенность. И каждый раз, когда возникает ситуация, где вы чувствуете себя там неправой или чье-то мнение, даже в вашем представлении там лучше вашего, то непереносимость в глазах других людей. Это очень важно, что вы не переносите как бы оценку других людей, что вы не правы или что чье-то мнение более правы, чем ваше. Из-за этого у вас такая проблема. А как повышать свою самооценку? Вы говорите, как без психолога? Давайте поговорим, как без психолога. Во-первых, перестать себя с кем-то сравнивать. Во-вторых, перестать считать, что это вообще что-то серьезное. Но я имею в виду, что если ваше мнение не самое правильное, но вы не будете передавать излишней, избыточной важности процессу самого спора, то есть вы будете думать не о том, что вам надо любой ценой быть правой, да? Это и есть проявление слабости и неуверенности. Люди уверенные в себя, у них нет стремления быть правым. Они вообще не вступают в споры и ведут себя достаточно мирно, потому что их самооценка, она не требует подтверждения. Вы вообще должны говорить себе, что если я вообще вступаю в спор, то в основном, чтобы подтвердить свою значимость. Вот если вы снизите уровень значимости самой себя, что вы не должны быть самый-самый, самый умный, самый правильный, самый справедливый, вы не должны выигрывать споры, вы должны переместить центр тяжести со своей значимости, а вам все время нужно подтверждение этой значимости, на хотя бы само содержание спора. Какая вам разница, что вы думаете, что другой человек думает? Каждый, давайте так рассуждать, в споре может быть по-своему прав. У вас есть своя точка зрения? Живите с ней, не надо ее доказывать другим. собственно, как и не надо, может быть, менять насильно под действием других свою точку зрения. Это первое. Второе. Сложно заниматься одним делом больше 10 минут. Это из-за того, что вы не сосредотачиваетесь, потому что мысленно вы, может быть, находитесь в обидах и переживаниях, о которых вы писали раньше. И когда вы как бы не здесь и не сейчас, а где-то, где ваши эмоции, из-за этого вы не можете долго сосредоточиться. Ну и все. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Я бы хотела задать вопрос ребенка. Ему 5,5 лет. Я бабушка. Да. Вот совершенно ребенок не слышит, что ему говорят. В каком смысле? Саша, нужно помыть руки. Мы садимся за стол, нужно помыть руки. Так. Это ему нужно будет сказать буквально 20 раз, чтобы он вот... А давайте разберем эту ситуацию. Вот этот пример. Саша, нужно помыть руки один раз. Он не слышит. Что дальше происходит, если вы ничего больше не говорите? Ну, он может играть в игрушки, ну, он может делать свои дела, кроме того, что я ему сказала. Он просто не слышит меня. Ну, а проблема-то в чем? Может играть в игрушки, может делать свои дела. Вам что, нужно, чтобы он был исполнителем, чтобы он услышал и побежал мыть руки? Ну да, потому что время идет, нужно там нам какие-то дела делать, нужно куда-то спешить, нужно одеваться. И не только в том, что руки помыть. Чтобы я ему не сказала, чтобы не попросила, он не слышит, он занят своим делом. Он буквально, может быть, какие-то аутические проблемы, он погружен в себя, вообще не воспринимает. Может быть, в этом проблема? Или он здоровый, открытый ребенок, контактный? Да, очень контактный. То есть нет, у него аутических проблем нету, да? Нет. Понятно. Нет. Тогда надо с ним договариваться. А каким образом договариваться? Слушайте, у меня есть свои интересы. Я вам так скажу. Татьяна, у вас есть свои интересы, да? У вас есть дела. Да. И ребенок должен в эти дела вписаться. То есть сейчас вам нужно идти, сейчас его надо кормить, сейчас надо спать, сейчас еще куда-то и так далее, да? Да. Поэтому он имеет вот эти проблемы. Сейчас ты моешь руки, сейчас ты бросаешь игрушки, а сейчас мы идем одеваться. Но у него есть тоже свои интересы, как у вас, правда? Ну, конечно. Он же тоже что-то хочет. Да. Ну вот, тут вы ему и говорите. Да, поняла. Как его зовут? Саша. Александр, да. Внучок. Хочешь кушать? Да. Давай, как руки помоешь, так заходи. Он вас услышит, вы еще фразу до конца не успеете сказать. Или Саша захотел пойти погулять, да? Саша, я не буду бегать за тобой, одевать тебя. Саша оденется быстрее, чем вы шнурки сами себе завяжете. Ну да, когда он очень заинтересован, конечно. А тут мы играем в одни ворота. Тут у нас есть интересы взрослых, и взрослые вообще не понимают, как это их не слышат. Да так, потому что у ребенка свои интересы. Но когда ребенок понимает, что у каждого свои интересы, и что ему тоже хочется, чтобы взрослые удовлетворяли его интересы, и вот тут начинается договоренность. И не надо по 20 раз ничего говорить, а то он вообще слышать перестанет. 363-3659, телефон, код Москвы 495, смс 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of продолжаем. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Пардон, водички надо выпить. Ну вот, Игорь, добрый вечер. Зачем, с какой целью человек уберет, оскорбляет, посягает на чужое? Ведь объяснить инстинктом выживания или закомплексованностью общества навряд ли можно. Может, это проблема индивидуальной психологии и психики? Ведь не все такие. Мне теперь непонятно смысл удовольствия от подобных вещей. Может, это я ненормален? И уж совсем плохой вопрос, где прочитать о нормах окружающего общества. Спасибо, извиняюсь, что не так, а то вы иногда сердитый. Ну, Игорь, во-первых, вы меня извините, если иногда сердитый. Но я не знаю, что вам ответить на ваш вопрос. Вы когда говорите «человек человеку врет, оскорбляет, посягает», вы имеете в виду как бы человека одного. А тут же вы пишете, что это общественная психология. Не знаю. Виктор. У меня необычная ситуация. Мне 27 лет сейчас, но я не бреюсь. В смысле бритва, а выщипываю растительность с подбородка, из-под носа и со щек ногтями. У меня, благо, немного волос на теле, в смысле на лице. Я невысок, хрупкого телосложения, наверное, поэтому. Вопрос, не является ли такой способ бритья отклонением от нормы? Мне нравится выщипывать волоски, это не больно, кому-то, может, больно, а мне нет. Когда взрослел, не хотел сказать родителям, что мне пора начать бриться и купить бритву. Вообще не понимал, что в этом хорошего. Сейчас слежу очень за ногтями и выщипываю. У меня еще привычка все по много раз проверять, выключены электроприборы, все ли лежит по местам, заперли дверь. Значит, а вопрос в чем у Виктора? Не является ли это способ бритья отклонением от нормы? Это вообще не способ бритья, Виктор, это выщипывание. То, что вы проверяете, выключены ли приборы, говорит о том, что вы очень тревожный человек. То, что вы не бреетесь, а выщипываете, это может быть и невроз, и не знаю, что еще, нежелание взрослеть. В общем, какие-то, мне кажется, невротические все-таки эта история. Выщипывание не является способом бритья вообще ни в каком месте. Бритье — это бритье, а выщипывание — это выщипывание. У моей подруги две девочки, 12 и 9 лет. Клим. Младшая очень боится, что мама будет ее ругать, например, за вранье. Недавно расплакалась так, что еле успокоили. Когда мама ее ругает, она стоит, хлопает глазами, ничего не говорит. Что могли посоветовать маме этой девочке? Вы знаете, если ребенок боится своей матери, то как же должна себя вести мать, что ребенок заранее боится то, что мать будет ругать и так, что даже рыдает? Не посоветовать матери, а разобраться, что с матерью не так. Каким образом она напугала ребенка до такой степени, что ребенок плачет только от одной мысли, что мать что-то, я не знаю, сделает. Ну вот что-то в психологии маминой надо разобраться. Правда ли, что у женщин потребность личной безопасности больше, чем у мужчин? Евгений, конечно, больше. Дмитрий, 22 года, Ульяновск. Добрый вечер, Михаил и Наталья. Предлагаю поговорить о сказке про гадкого утенка. Если вы помните, в финале сказки утенок входит, если можно так выразиться, в новую социальную группу. Как вы считаете, способны ли люди, в детстве пережившие насилие самого разного рода, даже при условии осознания причин своих психологических проблем, созависимость, заниженная самооценка и прочее, стать счастливыми, психологически здоровыми лебедями? Или максимум, на что способны, это прервать этот порочный круг семейных взаимоотношений, тянущихся из поколения в поколение, не передать этот вирус своим детям? Хороший вопрос, Дмитрий, вы задаете. Вы знаете, конечно, да. Конечно, несмотря на то, что с ребенком было в детстве, он может быть счастливым. Более того, вам скажу. Последнее время я как-то стал разочаровываться в идее психоанализа. В том смысле, что это же психоаналитическая история о том, что если у вас вот такая мама и такой папа, вы будете это расследовать всю свою жизнь. Как бы мы можем помочь немножко ваши проблемы подвинуть, но, в принципе, вот вы такой. Я стал считать, что эта идея достаточно порочная. Более того, очень важна ведь личность. Фрейд, который, конечно, выдающийся человек, очень многое привнес в психологию, был человеком, ну, говоря по-русски, не очень здоровым, достаточно проблемным невротиком. И отчасти психоанализ, как у всех людей, которые что-то делают в жизни, они делают про себя. И у Фрейда эта идея тоже про себя. А вот психология, так сказать, обычная, позитивная, гуманистическая и рациональная, говорит вот что. Вот что она вам говорит, Дмитрий. Что родились-то вы абсолютно счастливым и здоровым ребенком. И в какой-то момент вашей жизни родители на вас как-то подействовали. Но до этого-то же этого ничего не было. Родились-то вы совершенно вообще без проблем и без всяких там неврозов. И никакого насилия не было. И это не предрасположенность, это не данность. Это ситуация, которая с вами случилась, и из которой можно как бы изжить, пережить и так далее, да, включая даже всякими психоаналитическими историями, неважно. Но это не является вашей данностью, потому что там в утробе, в роддоме, когда вы уже появились на свет, все было вообще достаточно счастливо и лучезарно. Никто никого не насиловал, и все было волшебно. И, естественно, если человек до этого был вот таким абсолютно нормальным и беспроблемным, он и может стать таким счастливым. Для этого ему надо решить ту проблему, которая после там, этой психотравмы, которая была в детстве, да, она стала влиять на его жизнь. И у него появилось некое стереотипное поведение, которое как бы вот создало проблему. Все это абсолютно разрешимо, и человек может вернуться в состояние счастья и радости. Нелли, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Я хотела вам задать вопрос. У меня дочка развелась 8 лет назад. Угу. Но у нее была какая-то работа, все. Год назад она совсем потеряла работу. И сейчас, собственно, у нее нет денег уже угу. год. Но содержу я на пенсии. И муж, вот ее бывший муж по закону должен ей чем-то помочь или нет? Детям. А она инвалид? Нет, не инвалид. Нет, не должен. Не должен, да? Нет, только детям несовершеннолетним. Ей он может помочь в случае потери ее трудоспособности. Вы знаете, а что значит, Нелли, что значит потеряла работу? Как можно потерять работу? Объясните мне. Ну, ее уволили с работы. Так, и это единственная работа, которая есть в Российской Федерации. Она больше в депрессивном состоянии, вот. Хочет искать работу. Понятно. Вот ей надо решить проблему сначала избавиться от депрессии, а потом найти себе работу. Когда человек что-то теряет, понятно, что он теряет то, что у него было. И то, что у него было, он уже нашел. По этой логике он может еще 10 таких работ найти, а может быть еще лучше. Скажите, а если она сейчас вот оформит инвалидность, у нее очень больные суставы, муж должен помогать ей или нет? Вы знаете, они когда развелись, она, наверное, здоровой была? Ну да, здоровая была. Вам лучше уже с адвокатом разговаривать. Дело в том, что моя компетенция, она не настолько глубока. Угу. Вот, а если вопрос, скажем, это же судебный вопрос будет в любом случае, да? Да. Даже недобровольно. Боюсь, что нет. Uh-huh. Вот. Если там будет доказано, что она потеряла здоровье в браке, да, то есть это результат как раз семейной жизни. Но это нужен адвокат с таким мозгом, понятно. Который на этом не одну собаку скушал. Uh-huh. Вот. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Кстати, да, до свидания, друзья мои. Я еще раз напомню, те, кто живет не в Москве и не в России и хочет проконсультироваться, то мы с Наташей решили попробовать консультации в Скайпе. Но вам надо в обычном порядке позвонить в консультацию, записаться, выбрав время и день на эту самую консультацию, и тогда уже дальше это будет через Skype, но запись, как обычно, по телефону консультации, которая все время звучит и еще прозвучит в нашей программе. Ирина. О, наконец, вы говорили о фильме «Секрет». Кстати, хотел обсудить фильм «Секрет», но что-то пока нет звонков по фильму «Секрет». По-моему, это продукт, который имеет своего потребителя, как книги типа «Как стать богатым, счастливым». То есть фильм достаточно поверхностный и не помогает решать проблемы. Я считаю, что есть более глубокие книги для понимания работы бессознательного. Ирина, отчасти вы правы. Есть более глубокие книги, которые точно никто читать не будет. А фильм «Секрет» жизнерадостный, прозрачно понятный. И я, например, будучи психологом, с удовольствием его смотрю, мне просто поднимает настроение. И я не жду от него наукообразности или теории бессознательного. Но человек в обыденной жизни вряд ли пойдет читать и смысла в этом никакого. От того, что он прочитает, как устроена психика, центральная нервная система, подсознание, предсознание, сознание, альтер-эго, или что-нибудь в этом духе, и что дальше. Это никак не повлияет на его жизнь. А кино посмотрел, и хочется жить. Но я еще надеюсь, все-таки мы когда-нибудь обсудим. У нас, собственно, завтра будет программа. А теперь мы идем к вопросам, которые пришли к программе. А вот нам прислал стихотворение кто-то без подписи. Антон из Самары. Геннадий болен был Еленой, херел Геннадий на глазах, но стоило принять Наталью, Елена как рукой сняла. Смешно. Анна спрашивает, что вы посоветовали почитать по воспитанию будущего ребенка. Ну, не знаю, Спока, может быть, почитать. Что такое ювенальная юстиция, спрашивает Алишер. Ювенальная юстиция – это юстиция, касающаяся несовершеннолетних детей. А если к женщинам отвращение, ведь они легкомысленны, склонны к вранью, значит, лучше быть одному. Дальше почему-то белое перо и имя или фамилия Котлас. Если к женщинам отвращение, то это психологические проблемы, и то, что они склонны к вранью, вообще никакой роли не играет к отвращению. Значит, какие-то проблемы у вас с женщинами. Но как минимум вы их боитесь и не доверяете, потому что пишете вы именно, что они легкомысленны, склонны к вранью. Иван спрашивает из Самары, как я отношусь к смерти. Кстати, хороший вопрос. Никогда его раньше не было. Вы знаете, люди, которые живут жизнью, которой они довольны, и у них все хорошо, они спокойно относятся к смерти. А вот страх смерти бывает у людей, которые как бы психологически не решили свои дела на земле, притом не в хорошем, а в плохом смысле. То есть какие-то обиды, что жизнь проходит мимо, что они могли бы жить лучше, счастливее, по-другому. Вот это может порождать страх. А люди, которые довольны своей жизнью, они живут-живут, и в старости, естественно, смертью легко умирают. Не цепляются, у них это, естественно, проходит. Виталий из Петербурга спрашивает, как я отношусь к матери, заявившей, что родила меня не для себя. На мой взгляд, надо прекратить с ней отношения. Не понял. Виталий, вообще вопрос не понял. А для кого она родила? Вот продолжите эту мысль вашей мамы. Что она хотела этим сказать? Не для себя, а для чего или для кого? А, Лена, это что же, если я не спорю, у меня нормальная самооценка? Лена, если вы не спорите из-за страха проиграть, то она у вас опять пониженная. И, кстати, чтобы вы знали, люди, которые наоборот спорят с пеной у рта, вы знаете, есть люди, которые ведут себя там агрессивно и нарочито подчеркивают свою силу, превосходство, они ведь тоже в себе не уверены. И это поведение такое наигранное должно скрыть их неуверенность. И я вам хочу сказать, что люди, которые не вступают в спор, это действительно люди в себе уверенные. Они не боятся проиграть и не хотят выиграть. У них есть своя точка зрения, они уважают чужую точку зрения. И таким образом нет смысла спорить. Если у них есть какое-то дело, и в процессе этого дела у них возникает разногласие, они их обсуждают. Я бы даже спором не назвал. А доказать свою правоту вообще бессмысленно. Но для этого надо быть в себе уверенным. Я почти ни с кем не общаюсь, живу наедине с самим собой. Является ли это психологической проблемой? И что с этим делать? Алексей из Москвы. Ну, Алексей, если вас это не тревожит, не волнует, ничего. Но раз вы написали, я боюсь, что все-таки для вас это проблема. Иначе вы об этом не написали. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Выключите, пожалуйста, радио. Может ли женщина первая объясниться мужчине в любви? И как на это может мужчина реагировать? Спасибо. На здоровье. Хороший вопрос. Нина, это вопрос не о том, может ли женщина объясниться любви мужчине, а настолько ли она в себе уверена, что делает то, что она хочет. Вопрос такой от неуверенности возникает. Смотрите, какая логика этого вопроса. Если я в себе уверена, если я не боюсь отказа, если я не боюсь, что меня отвергнут, я не считаю себя униженной, а я хочу сказать, что я тебя люблю, я беру и говорю, я тебя люблю. И мне плевать, что ты мне ответишь. Мне, конечно, не плевать, но я это переживу. Вот если у меня страхи, а вдруг ты мне не ответишь, то я начинаю думать, что это не женское дело, что женщине неприлично говорить. В результате женщина просто не делает то, что она хочет. И дальше мы говорим о тех соображениях, почему она этого не делает. Вот и весь рассказ. Разведен, год живу с подругой, она хочет полноценной семьи, а меня и так устраивает, как быть. Антон, 35 лет. Я думаю, Антон, каждый должен решать свою проблему. Вы скажете вашей женщине, что меня так устраивает. Дальше это ее дело. Если ее устраивает, живет. Если не устраивает, она может уйти. Никто здесь никому ничего не должен. Михаил, скажите, а если этот Саша, это, видимо, бабушка звонила по поводу Саши, который не слушает, не хочет кушать час, два, три, не идет мыть руки, из прогулки то же самое, как будет? Никак. Он рано или поздно что-то захочет, и придется ему вернуться к договоренностям. Ну, не хочет кушать час, через пять часов захотел, ему сказали, сынок, отдыхай, до следующей кормежки ты про свою пропустил. Прогулка, да он хочет гулять. Он не хочет одеваться, вообще не пошли гулять. Он говорит, а я хочу гулять. Говорит, ладно, в следующий раз, когда мы пойдем гулять, я даже тебе не буду напоминать, что ты должен одеться. Да он сам побежит одеваться. Это не то, что просто или сложно, это терпение требует. И большой любви к ребенку, а не раздражение. У меня нормальная самооценка, я себя люблю. Муж упрекает в эгоизме и пофигизме. Катерина. Катеринка, это проблема у мужа, а не у вас. У вас все нормально. А муж вас упрекает, то что у нее как раз, видимо, есть проблема. Вот тут дают советы. Когда ребенок не слышит, я иду и мою руки вместе с ним, с элементами игры. Дети это любят. Пожалуйста, как вариант. Друзья мои, подписывайтесь. Юлия из Рязани. Мне 19, на парней было уже 15. Я не верю в любовь и брак. Как мне жить? Юля, какая связь между тем, сколько у вас было парней, и то, что вы не верите в любовь и брак? Живите, как живете, а в чем проблема у вас? Я не очень понимаю. В конце концов, шесть у меня было парней, если вас это волнует, да? В 19 было 15. Это же вы регулируете количество парней. Хотели бы одного, был бы один. Хотели 50, будет 50. Это все в ваших руках. Брак лечится от булимии у психиатра. Я против. Кто из нас прав, спрашивает Ольга. Ольга, ну вообще булимия – это заболевание, да. И очень часто, бывает, одного психолога не хватает, и нужно обращаться к психиатру. Ну, нормально, что, быть против или нет. Если человек вообще лечится у врача. Он лечится, потому что у него заболевание. Мать недавно призналась, что хотела сделать аборт, но ей приснил страшный сон. Она передумала, может ли это быть причиной моего страха быть отверженным, спрашивает Иван. Ну, вот это какие-то психоаналитические уже истории пошли. Ваш страх быть отверженным, есть, я вот когда люди ко мне приходят в консультацию, я их спрашиваю там, а первый раз, когда с вами это произошло, вы можете вспомнить? И вы знаете, все вспоминают. В 5 лет, в 6 лет, в 10 лет, в 12 лет. Все вспоминают ситуацию, когда ребенка показалось, что его отвергают, его не любят. А всякие внутриутробные истории, периоды она хотела сделать аборт, но родила меня, нет. Не думаю, что это на что-то может повлиять. Зато есть истории даже из раннего детства, которые человек может вспомнить. Ну вот, ладно. Друзья мои, ну, про скайп я все рассказал. Кто хочет консультации в скайпе, звоните в консультацию в обычном режиме и записывайтесь, только будет через скайп. Ну, если вы живете не в Москве, не в России. И встретимся завтра. Я продолжу отвечать на ваши вопросы. Готовьте вопросы. Часть на сайте «Эхо Москвы» в программе, а дальше и звонки, и вопросы во время передачи завтра в 12 ночи. Пока. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.